Моя голубка. Вечер был безоблачный и звездный. От луны рассеивалась мгла. Помнишь, ты пришла в мой дом с мороза и такой растерянной была. От вина оттаивали губки, мы вели негромкий разговор. Я тебя весь вечер называл голубкой. Сколько дней промчалось с этих пор? Моя голубка, моя голубка! Согрелась ты в моих руках, моя голубка, моя голубка, и снова скрылась в облаках. Моя голубка, моя голубка, с тех пор я словно в хмелю. Моя голубка, в тревожных снах тебя ловлю. Я тебя не спрашивала о прошлом, все былое можно зачеркнуть. Я с тобой был в ласках осторожным, чтоб тебя случайно не вспугнуть. Но любовь — беспомощная шлюпка. Жизни шторм накрыл ее волной. Улетела утром ты, моя голубка. Только боль оставила со мной.